Ежели ты заснешь, она упрет во ржи, а то в лес свернет, где трава погуще. Я одного ехал на ней из лугов, выпивши был с окончанием покоса, ну и задремал. Проснулся. Что такое? Куда ни посмотрю, черно, как в колодезе. Овраг не овраг, а вроде ущелье. Небо над головой в лоскут, все звездами утыкано, а по сторонам черные бугры. Пошевелился я, вроде руки-ноги целы, а шея болит, будто кожи на ней мяли. Встал. Гляжу, где телега моя валяется, где колеса. А Зорька на верхотуре травку щиплет и две обломанные оглобли при ней. Огляделся я. Мать честная! Оказывается, это красулина враг, вон куда угодила. Но как я там на дне очутился, убей, не помню. Наверное, черти затащили. Рассказывая, бацан запряг лошадь, потом хлопнул ее по спине и, обращаясь к Марии и передавая ей вожжи, заключил. «Поезжай, Мария Васильевна, в добрый путь. Телега легкая, лошадь хорошая, скоро доедешь». «Нет, постой!» Он пошел к зеленой копне, взял огромную охапку свежей травы и положил в тарантас. «Вот этак мягче будет. С Богом!» Мария неловко взобралась на высокий тарантас, взяла неумело, как все женщины, вожжи обеими руками и сказала: «Растворяй ворота!» Сенечка Зенин жил возле церкви, на выезде из села. Он поджидал Марию на лавочке у палисадника. Перед ним стоял высокий черный ящик с ремнем. Завидев Марию, Сенечка закинул ящик за спину и вышел на дорогу. «Это что за чемодан?» — спросила Мария, останавливая лошадь. «Сухари на дорогу». «Там увидишь», — ответил Сенечка, ставя ящик посреди тарантаса. «Дай-ка вожжи». Он взял у Марии вожжи, прыгнул в передок и крикнул весело: «Эй, быстроногая, покажи движение!» Хлыстнул по крупу, замотал, задергал вожжами, и лошадь, косясь глазами на возницу и поводя ушами, побежала резвой рысью. Ящик заколыхался в тарантасе, загрохотал, как ступа с пехтелем. Мария поймала его за ремень, открыла крышку, там лежала гармонь. «Эй, учитель, ты зачем гармонь взял? Ай, на посиделки едешь?» «А тебе не все равно?» Сенечка обернул свою смешливую рожу. Глазки подслеповатые, нос вздернут шалашиком, ноздри открытые, заходи, кому охота. Может, я тебе страданье хочу сыграть? Дорога дальняя?» И подмигнул ей. «Балбес!» — беззлобно выругалась Мария. «Тебе уже за 20, а ты все кабенишься. На посиделки ходишь, по вечерам страдания играешь. Не учитель ты, а старорежимный тип. Так ведь каждому свое. Я на посиделках страданий играю, а ты вон с поповым сынком гуляешь, с бывшим офицером, то есть. Так что кто из нас старорежимный тип, это еще вопрос». Он в Красной Армии служил, целой ротой командовал. «Мало ли, кто где командовал», — тянул свое Сенечка. «Он, я в газете прочел, вычистили одного завклубом. Оказался деникинский генерал, а командовал рабочим клубом». «При чем тут генерал?» «Ну, это я к примеру. Ну и глупо». Ругаться не хотелось. Утро было солнечное, прохладное, с тем легким бодрящим ветерком, который нагуливается на росных травах до остывших за ночь зеленях. Еще звенели жаворонки, лопотали перепела, еще пыль не подымалась с дороги из-под колес. Еще солнце не грело, а ласкало. Еще все было свежим, чистым, незатянутым душным и пыльным маревом жаркого летнего дня. В такие часы не езда по торной дороге, а любота. Телега на железном ходу бежала ходко, плавно, без грохота и дребезжания.